Часть 30. Эгейская бирюза и миндаль. Я чувствовала, что уже почти проснулась, но так не хотелось выплывать из дрема. Прислушалась. Рядом ровно дышал Артём. Приоткрыла веки и поймала взглядом его белую рубашку на плечиках в приоткрытой двери шкафа. А ниже на полке начищенные черные туфли. Странное ощущение. Никак не могла распробовать, нравилось ли мне такое утро или нет. Хотелось повернуть голову и просто немного посмотреть на красивое лицо Артёма, пока он спит. Полюбоваться, не провоцируя на шальные мысли. После вчерашних откровений было приятно на душе, будто это нас немного сблизило. Но пока размышляла, уловила шорох. Он проснулся и явно повернулся в мою сторону. Я старалась дышать как можно ровнее и ничем не выдавать, что уже не сплю. Он коснулся моих волос, а я зажмурилась и прикусила нижнюю губу. Артём мягко собрал их, перекинул на спину, открывая плечо, и нежно коснулся его, кажется, губами, теплыми, трепетными. Я слышала, как замерло его дыхание. Он старался не разбудить, но хотел касаться меня, наслаждаться просто поцелуем и не распускал рук. И от этого в груди защемило. Ощутив, что уже не могу контролировать дыхание, я зажмурилась еще сильнее и поняла, что не стоит себя так дразнить. Глубоко вздохнула, потянулась, давая Артему понять, что проснулась и перевернулась на спину. Он лег на место, но не притворился, что спит. Лежал с открытыми глазами и просто смотрел на меня. Тепло, умиротворенно, чуть приоткрыв губы. «Ну, привет». Прохрипела сонным голосом и поднялась, потягиваясь вверх и разминая шею. «Завтрак ждет, а ты все сопишь». «Я? Я не соплю!» — нахмурилась я, но засомневалась. Столько времени прошло с тех пор, как спала рядом с мужчиной. Может, что-то уже изменилось? «Еще как! Соседи приходили жаловаться!» — поморщил нос он. Я не удержалась и со смешком накинула одеяло на его лицо. «У тебя нет соседей! Пещерный ты человек!» А он неожиданно поднялся и навалился на меня, придавил к матрасу и зарылся носом в волосы у шеи за ухом. Я почти оторопела. «Что ты делаешь?» Прошептала ему, чувствуя, как сильно начинает биться сердце, ударяя в его грудь. «Твои волосы пахнут шоколадом». По щекам мгновенно разлилось тепло. «Божечки, помоги мне это пережить». «Врёшь ты всё, я в цехе уже недели две не была». Ёрзая под ним, чтобы выбраться, смущенно засмеялась я. «Но они им пахнут, и этот запах сводит меня с ума». Снова глубоко вдохнул Артём и потерся носом о шею. Я втянула голову в плечи, боясь спровоцировать его лишним движением, и аккуратно попробовала сдвинуться в сторону. «Ладно, скромница. Первым в душ я». Резко поднялся Артём, освободив от необходимости напоминать ему о данном слове. Он спрыгнул с матраса, открыл окно на проветривание и ушел. А я так и осталась лежать в растерянных чувствах. «Первым в душ он. Это намек? Нет уж. Пора вставать». Я бы еще понежилась под теплым одеялом, но рисковала привлечь слишком откровенное внимание, да и легкий запах яичницы уже распалил аппетит. Едва заслышав, что Артём вышел из душа, я быстро натянула джинсы и майку и под его насмешливо пристальным взглядом со старательно непринужденным видом заняла ванну. Косметики не было, только пудра и помада, что лежали в сумке. Но смысл их накладывать, когда нет всего остального. Только зверя дразнить. Я умылась, нанесла крем на лицо и закрепила волосы в хвост на макушке. Артём уже накрыл стол плед и, видимо, ждал меня. Я медленно вышла и остановилась в центре гостиной, осматриваясь и мысленно рисуя планы. Он спрятал телефон в карман светлых домашних брюк и присел на икры, а потом взял красное яблоко, подкинул в воздух и бросил мне. «Присоединишься?» Я поймала яблочко и тут же бросила его обратно. Артём ловко поймал и, уперев ладони в свои колени, вопросительным взглядом проводил меня до подушки за столом. Я все еще испытывала растерянность от своих мыслей о нем, от его неравнодушного внимания и отводила глаза, задумчиво рассматривая пустое место для кухни. Как бы здорово здесь смотрелся небольшой кухонный островок. «Тебе не кажется, что этот холодильник здесь совсем не смотрится?» Взяв то самое яблоко и откусив его, спросил я. «Можем поставить его в центре гостиной и водить хоровод». Хмыкнул Артём и с аппетитом накинулся на яичницу. «Можем. Но можем сделать жизнь куда комфортнее». «С утра мой мозг не способен на творческие соображения». «На это есть я!» С энтузиазмом усмехнулась и вынула телефон из заднего кармана джинсов. «В крае карантин, но многие крупные магазины работают на доставку». «Не думаю, что сейчас можно свободно прокатиться по мебельным салонам». Полностью поглощенный завтраком, отмахнулся Артём. «Этого и не требуется. У них есть интернет-магазины». Он прожевал, запил водой, выпрямился и замер на мне. Я намеренно не замечала его, жуя яблоко и просматривая полезные сайты. «Я хоть и не дизайнер, и не такой хозяйственный, как ты, но кое-что соображаю в обустройстве берлоги. Все нужно подбирать, и я предпочитаю увидеть собственными глазами, пощупать вещи, которые не на день покупаются. Думаешь, почему у меня все еще пустая квартира? У меня элементарно нет времени на это. Ну, конечно. Меньше бы по клиенткам шастал. Вспыхнула во мне, но усилием воли подавила протест и не подала виду, что злюсь. Если у тебя нет денег, так и скажи. Снисходительно дернула плечом я. Краем глаза заметила, что Артём недовольно прищурился и напряженно помял плечи. «Дело не в деньгах. Значит, доверься мне!» Решительно выпрямилась я и, свернув яичницу, оказавшуюся с беконом, в один большой ролл, сунула его в рот. «Да ты командирка!» — усмехнулся он и откинулся на вытянутых руках. Я демонстративно обиженно закатила глаза, оперлась на раму спиной и, вытянув ноги перед собой, отмахнулась. «Ну и живи как доходяга!» Как же я буду рада при первой возможности вернуться в свою уютную квартирку, вытянуться на своем диванчике. Потянувшись еще и руками в стороны, скрестила ноги в лодыжках и стала равнодушно прокручивать ленту новостей ВК, мысленно ворча на нерадивого хозяина. «Я помню твой диванчик», — усмехнулся тот. «Уверена, помнишь», — фыркнула я, запрещая себе даже вспоминать, что на нем было. Артем еще некоторое время задумчиво смотрел то на меня, то на мой телефон, а потом незаметно придвинулся и поймал мою руку и опустил ее на свое бедро. Я удержалась от ехидной улыбки и деланно равнодушно вскинула одну бровь. «Не дуйся, манипуляторша, но я правда никогда не покупал мебель. Тем более так. Даже не представляю, что здесь будет смотреться». «Понимаю». Снова оживилась я, выпрямилась и подобрала ноги под себя. Предлагаю рассмотреть Икею. Это кладезь безупречных идей, вещей неплохого качества, если выбирать из премиум товаров, а не эконом-класса. У них на сайте конструктор, главное знать точные размеры пространства. А потом скомпоновать, заказать и оформить доставку, пока это возможно. У меня есть знакомая в отделе маркетинга, она и сборку может организовать. Артём сел на свое место и скептично склонил голову на бок. «Я не люблю чужих людей в доме». «Как ты меня еще сюда привел? Поддела я. «Ты не кажешься настолько нелюдимым». Он взял чашку с чаем и невозмутимо отвернулся к окну. «Хорошо», — смягчилась я. «В любом случае, их мебель собирается очень легко». «Ты умеешь собирать мебель?» Повернулся он и окинул удивленным взглядом. «Я еще и крестиком вышивать умею», — скосила глаза я. «Не сомневаюсь», — усмехнулся тот. «Значит, будешь собирать?» Я недоуменно погладила щеку, но чем еще было заняться? И сборка по инструкции действительно была не так уж сложна. Почему он сопротивляется? Наверное, у него все-таки нет денег. И я тут еще со своими идеями. У самой ипотеку нечем будет платить через месяц, хоть самой на панель. И снова ядовитая мысль посеяла недовольство. Неужели все заработанные непосильным постельным трудом потрачены на байки? От физической помощи не откажусь, но если ты отвертки в руках не держал, «соберу сама», — вызывающе ответила я и стала пить чай. Артём иронично свел брови, еще немного посидел, допил чай и ушел в спальню. Я цокнула из-за его необъяснимого поведения и от нечего делать собрала посуду и понесла мыть в раковину в ванной. Однако Артём неожиданно вернулся, закрыл воду и вывел меня за руку. Отвел в спальню, посадил на матрас и всучил свой раскрытый ноутбук. На экране уже был включен конструктор IKEA и внесены размеры угла для кухни. «Полагаю, это первое, чего тебе не хватает. Сама справишься?» Я растерянно раскрыла рот, мельком переглянулась с хозяином ноутбука и просто кивнула. А когда Артём ушел в шкаф и вышел оттуда полностью собранный для выхода, я недоуменно протянула. «Ты что, даже не выберешь цвет фасада?» «Я надеюсь на твой вкус», — предубеждающе сузил глаза он. «Главное, чтобы не вырви глаз». «А бюджет?» «Когда закончишь, набери меня, согласуем». И вышел из спальни. Я склонилась с матраса в сторону и крикнула вслед. «А ты куда?» «Есть дела». Я чуть не свалилась на пол вместе с ноутбуком, но вовремя подставила руку и подозрительно прищурилась. Но Артём вдруг замедлился и оглянулся. «Кстати, разблокируй телефон на звонки с неизвестных номеров. Сделаю дозвон». Я недовольно вернулась на матрас и проворчала под нос. «Какие могут быть дела в карантин? Деловой какой». От одной мысли, что он поехал на свою работу, по телу пробежал озноб. А бекон чуть не попросился наружу. Но кто я такая, чтобы возмущаться, запрещать или о чем-то просить? В досаде долго смотрела на экран и не могла заставить себя свернуть с дурных мыслей. От недовольства пришла идея посмотреть вкладки в браузере. Узнать об Артеме хоть что-то. И как было странно ничего не обнаружить. Ни одного сохраненного сайта. Чем он интересовался, личных аккаунтов соцсетей. История чистая. Никаких разоблачающих документов и фотографий. Как будто ноутбук новый. Или он все скрыл? Новое уведомление в Телеграм отвлекло. Я мазнула пальцем по экрану и прочитала. «Шоколадка, будут вопросы, пиши». Номер незнакомый, но это мог быть только Артём. Ладно, незнакомец, не так уж и хотелось. А может, и не надо знать? Я же просто в гостях, и все это временно. Вздохнула я, помассировала голову и сосредоточилась на конструкторе IKEA. Столешницу выбрала из натурального дерева. Шпон ясеня теплого оттенка и такую же стеновую панель. Фасады ребристые, цвета слоновой кости. Подобрала духовой шкаф и варочную панель, вытяжку, чтобы по утрам на весь дом не пахло яичницей. Серебристо-бежевый холодильник совсем гармонировал. Так увлеклась процессом, что неприятные мысли отошли на второй план. Почувствовала себя где-то очень далеко от всей суеты. Еще бы мужчину рядом, которому можно доверять, и я заперлась бы в этом карантине навсегда. Но в том-то и косяк законов жизни, что везде соломку не подстелешь. Закончив конструировать кухню, в восторге от результата, я сформировала счет и была шокирована его суммой. Наверное, в этот период жизни Артем вряд ли мог позволить себе такие траты. Но я все равно отправила ему на телефон фото того, что получилось, и счет. Однако он отправил в ответ смайл, руку с поднятым вверх пальцем. Что это за ответ? Ирония или согласие? Не стала разбираться и закрыла ноутбук. Но, побродив немного по дому, прикинув, как бы тут могло быть шикарно при полной обстановке, вернулась к сайту и стала рассматривать другую мебель – посуду, аксессуары. Периодически заглядывала в телефон и успокаивалась, когда видела, что Артем только что был в сети. Это значило, что вряд ли он в чужой постели. И это откликалось радостной дрожью внутри. Артем приехал после обеда, молча вымыл руки, переоделся. Я уже читала у окна, на месте, ставшем здесь самым комфортным для меня, и искоса следила за передвижениями хозяина. Он не сказал ни слова, даже когда вышел из спальни и задумчиво заглянул в холодильник. Нашел мясную запеканку, которую я кое-как приготовила час назад, но, не зная, когда он вернется, убрала в холод и стал есть прямо из сковородки. «О, Кондратий, дай мне терпение. Если здесь в ближайшее время не появится плита и нормальная посуда, ей-богу, я пойду домой пешком, ночью. Кому я там нужна? Кто меня будет ловить?» «Ну, и каков твой вердикт?» Первой начала разговор я. «Мне нравится», — спокойно ответил Артем, прожевав большой кусок и облизнув губы. «Я не о моих кулинарных способностях. Я о кухне». «Ты знаешь, кухня — это здорово. Но прежде чем ее устанавливать, нужно привести в порядок стены. Потом это будет сделать сложнее». «Мысль хорошая. И что мы будем с ними делать? Я не умею клеить обои». «Отверткой ты работать умеешь, а клеить обои нет?» Поддел он, заглатывая новый кусок запеканки. «Шуруповертом». Насмешливо покосилась я на него. «Что ж». Он оставил в покое сковородку, вытер губы тыльной стороной ладони и сказал: «Пойдем со мной». Я поднялась с пола, мазнула ладонями по джинсам на бедрах и пошла следом. Мы спустились во двор к его машине. Артем открыл багажник и отдал мне два небольших пакета, а сам взял стремянку и два рулона полиэтилена. Оставив меня в лифте в режиме ожидания, он принес еще два больших ведра с краской и два огромных пакета с разным инвентарем. Я с удивлением рассматривала ведра и Артема, который всю дорогу в лифте ехал с серьезным выражением лица. Когда мы все внесли в квартиру, он расстелил на полу немного пленки, вынул из пакета кусок белых обоев, кисти, валики и высыпал с десяток разных колеров. «Где ты все это взял?» «В гараже стояло. Руки не доходили. Но теперь-то у нас времени вагон». «Ты что, сам делал ремонт?» «Хочешь делать хорошо — делай сам». Заметил он и огляделся, словно прикидывая объем работы. «А теперь у тебя еще и бесплатная рабочая сила», — шутливо нахмурилась я. «Ты вдохновение», — тем же тоном ответил он, на мгновение прижал к себе и чмокнул в шею. Как смущали его то неожиданная нежность, то замкнутость, то откровенность на грани полного доверия. «Ладно уж, надо же мне отрабатывать пропитание». Шуточным одолжением ответила я и присела на икры перед этим добром. «Ты можешь отработать его иначе». Лукаво изогнул одну бровь он. «Ты никогда не остановишься, да?» Беззлобно проворчала я. «Мне нравится тебя соблазнять». «Переключи мозги на конструктив». «То есть мне ничего не светит?» Продолжал издеваться Артем, явно пытаясь смутить. «Но хватит. Свое слово я уже сказала. Светит. Наряд вне очереди. Ужин готовишь ты. У меня истерика будет, если еще раз прикоснусь к твоей горелке. Нет, это уму непостижимо. Надо же придумать такое в современной квартире. Хоть бы электроплитку, но не горелку». «Но не быстрее и вкуснее», — возразил он. «Ладно, во что ты собираешься превратить мое жилище?» «Надо спросить совета», — задумчиво прищурилась я. «У кого?» «У дедушки интернета». Я снова достала телефон и набрала в поисковике. «Модные цвета в интерьере 2020». Вывалился список ссылок и готовых цветовых решений. «Итак, какой цвет ты не рассматриваешь совсем?» «Ничего темного, точно не желтый и не оранжевый». «Да, ты значительно облегчил задачу, поддела я». «И никаких розовых, фиолетовых и кукольно-мимимишных». добавил Артём. Я разочарованно свела брови домиком, а, заметив его возмущенный прищур, рассмеялась. «Не бойся, я не превращу твой дом в дворец для Барби. Жду предложений, а пока доем запеканку». «Хорошо, обжора. Начну с выбора базовых цветов». Довольно кивнула я. Артём только хмыкнул и со сковородкой присел на пол у холодильника, подперев его спиной. Я так увлеклась подборкой цвета под выбранную кухню, что не заметила, как он поел и ушел в спальню без лишних слов. Только музыка отвлекла от экрана телефона. Непонятно, чем он там занимался. Я же переоделась в купленные им шорты, чтобы не вымазать свои джинсы от Армани. В одноразовых стаканчиках размешала краску под выбранные цвета, сделала несколько мазков на куске обоев и со смешанным чувством заглянула к нему. Оказывается, Артём уже убрал постель, снял телевизор со стены и упаковал в пленку. Открепил плинтуса, застелил пол спальни и сейчас старательно оклеивал двери шкафа бумагой и строительным скотчем. «Какой-то шустрый!» «Я выбрала цвета, посмотришь?» Он оглянулся и замер на моих обнаженных ногах. Когда я переступила с ноги на ногу и махнула рукой, привлекая его внимание к обоине, тот перевел взгляд на нее. «Сколько, говоришь, стоит кухня?» Я опустила глаза на разноцветные мазки и с угрызением совести пожала плечами. Я ведь с досадой насобирала в проект все, чего хотелось бы самой. Но он мужчина, ему всего этого не нужно. Можно обойтись по минимуму. Убрать барную стойку и центральный островок. Артём подошел, взял обоину из моих рук, оценивающе рассмотрел и категорично качнул головой. «Нет, она все равно вышла меньше, чем мне рассчитывали ранее. Тем более с техникой. И нравится твоя практичность. Только ко всему добавить посудомоечную. Мне некогда мыть посуду». «И ты прости, но я заказала микроволновку. Ее доставят уже сегодня». Жалобно сморщив лоб и моргнув глазами кота Шрека, улыбнулась я. «А что с ней делают?» Нахмурился он. Едва не поверила, что он серьезно, но на губах Артема расплылась довольная улыбка, а я закатила глаза от глупой шутки. «Бери ноутбук, займемся шопингом». Мазнул пальцем по моему носу он. «Только для начала вынесем матрас». Артем оплатил кухню, а я договорилась со знакомой, чтобы нам собрали ее без пересортицы и недостач. Доставку назначили на завтрашний вечер. Ни один предложенный мною цвет стен Артема не смутил. Для гостиной я выбрала оттенок миндальных лепестков. Как и просил. Светло, не крадет пространство, и любой декор будет к месту. Эгейский бирюзовый для спальни, а спортзал выкрасим в дымчато-голубой. На гостиную потребовалось бы полный день, поэтому покраску стен мы начали со спальни, чтобы к ночи закончить. Пока я размешивала краску, Артём грунтовал стены. Мы оба молчали. Под музыку это было несложно, я даже пританцовывала. «Завтра ты тоже уедешь?» Осторожно спросила я, когда Артём прокрасил одну стену и присел на ступень стремянки, чтобы отдохнуть. «Завтра весь день уйдет на гостиную. К доставке кухни надо успеть». Неопределенно ответил он, задумчиво глядя куда-то вдаль за окном. Я не стала переспрашивать, чтобы не быть навязчивой. «Я уже могу крепить розетки?» «Справишься?» — оглянулся он. Я спокойно взяла шуруповерт, проверила его и по очереди прикрутила две розетки на места. «По-моему, цвет смотрится шикарно!» — любуясь на стену, улыбнулась я. «Кто научил тебя так пользоваться инструментом?» «Отец. В детстве я всегда крутилась рядом, когда он работал в своей мастерской. У него было столько разных штучек — отверток, механизмов, прессов, ручных дрелей, молоточков, пилочек». С энтузиазмом вскинула голову к Артёму на стремянке, вспоминая детство в своем доме задолго до того, как родители переехали в Уфу. «Мне все это безумно нравилось. Я с упоением играла с инструментами. А еще у него за мастерской была волшебная кучка металлической стружки». Переливалась всеми цветами радуги. Мне все время хотелось что-нибудь из нее сделать. Я выпрямила пальцы рук, взглянула на едва заметные шрамы между ними и ностальгически улыбнулась. Но только не получилось. Пальцы резала. А однажды даже собрала светильник своими руками, представляешь? Только после включения в розетку все пробки и щитка вылетели. Рассмеялась я. «Из-за чего же они вылетели?» — усмехнулся Артём. «Ну, соединила два проводка. Один с вилкой, который отрезала от утюга, другой шел от цоколя. По отдельности скрепила четыре жилы, но заизолировала их на месте. Скривила губы я». Артём беззвучно засмеялся, посмотрел на меня пристально, изучающе, спустился и передвинул стремянку к другой стене. «Понимаю, смешно, но мне же было всего 8 лет». «Почему-то я так и думал, что в куклы ты не играла». «Куклы пошли намного позже», — улыбнулась я. «А кто тебя научил так профессионально шпаклевать стены и укладывать ламинат?» «Было время научиться», — коротко ответил Артём, и по его тону поняла, что он не особо хочет продолжать эту тему. Раздался звонок моего телефона. Я сняла перчатки и ответила. Это был курьер из магазина бытовой техники, который уже ожидал лифт, но не знал номера квартиры. Собственно, я его тоже не знала, и при оформлении заказа указала только этаж. «Поднимайтесь, я вас встречу». Радостно хлопнула в ладони и повернулась к выходу из спальни. Не рассчитав, заскользила по пленке в тапочках, ноги разъехались. Понимая, что падений не избежать, как бы ни махала руками, я испуганно вскрикнула и резко наклонилась назад. Но Артем среагировал мгновенно и, спрыгнув со стремянки, успел подставить руки, однако вместе со мной грохнулся на ягодицы. «Ой!» – растопырив пальцы перед собой, проронила я и оглянулась через плечо. «Я тебя не убила?» «Ну куда тебя понесло?» Тяжело дыша от напряжения, выдохнул он мне в макушку. «Ну, там же микроволновку привезли. Я, наконец, могу нормально разогреть бутерброды». Виновата и смущенно улыбнулась, осознавая, что из-за своей невнимательности могла бы покалечить не только себя, и отвернулась. Только теперь почувствовала его крепкие руки на груди. Сердце ухнуло на дно живота. Я попыталась встать, но ноги снова разъехались, а пятой точкой уперлась прямо ему в пах. Я округлила глаза и замерла. Все это очень напоминало ситуацию на складе Байкер-стрит. Артем поерзал, подхватил под ребра, навис надо мной и неодобрительно покачал головой. «Ты меня с ума сведешь». Я посмотрела вверх на него и пожала плечами. Он сглотнул, глядя на мои губы, чуть напряг лоб и поднял меня под мышки. «Извини». Поморщилась я, отдернула майку и теперь, осторожно переступая по пленке, вышла из спальни. Артем вышел следом, чтобы расплатиться. Я проверила рабочее состояние печи и на радостях предложила сделать бутерброды с сыром и ветчиной. «И крепкого чайку завари». Улыбаясь, как насмешливому ребенку, попросил он по пути в спальню. «Есть, сэр!» Игриво вытянулась я. Докрасили мы уже к закату. В вечернем свете комната выглядела еще лучше, а не похожей на больничную палату с огромным телевизором. Здесь было влажно, и еще нужно свернуть пленку и вымыть пол, но Артем отправил меня в душ и спать. Завтра предстояло встать рано, чтобы покрасить гостиную при свете дня. Я снова выходила из душа с каким-то неопределенным ожиданием. Как сегодня поведет себя хозяин положения? В гостиной горел только ночной свет, слабый, голубоватым по периметру потолка. Матрас уже лежал у окна параллельно со столом. Артем был без майки, в одних домашних брюках и стелил постель. А я невольно представила, как этот сильный, молчаливый мужчина стелит постель в нашем доме, в нашей спальне, только для нас. На его спину прыгает наша дочь и просится спать с нами. Артем выпрямился, оглянулся и поймал мой мечтательно задумчивый взгляд. Я очнулась и заморгала, будто песок в глазах, и сделалась жутко утомленной, разморенной. «Ложись». Отводя глаза, сухо сказал Артем, накинул полотенце на плечи и отошел к холодильнику. Я проползла по одеялу к подушке, упала в него лицом, полежала минутку, а потом уже повернулась на спину и накрылась одеялом. Артем все это время стоял и смотрел на меня. Я приподнялась и, невинно разглаживая одеяло по ногам, заметила. «По-моему, очень продуктивный получился день». «Пожалуй», — ответил он и, достав бутылку минеральной воды, вышел в спортзал. «Может, пока нам не собрали товар, я закажу и посуду?» Скрестив пальчики, громко спросила я. «Я не против», — ответил тихо. «Доброй ночи». Вздохнула и нащупала телефон в кармане пижамы. Пока собирала заказ из ранее выбранной утвари, в отражении окна видела, как Артем снял брюки и начал активно разминаться в одних боксерах. Когда оформила заказ, он уже выполнял комплекс упражнений на перекладинах шведской стенки. Методично, упорно, стойко. Скорее всего, он ждал, когда я засну, и отвлекался от мысли, что в его постели женщина, которая не дается в руки, но, наверное, до конца не представляла, чего ему это стоит. Было приятно от его внимания и заботы, и мы вполне дружно общались и работали вместе. Говорят, хотите проверить отношения, сделайте вместе ремонт. Но у нас не было отношений, хотя и недопонимания тоже. Однако у меня и впрямь работала кнопка «на паузе». Я помнила все, что у нас было, но мои инстинкты спали. Я просто плыла во времени своим ходом. И все же искорки вины слегка обожгли совесть. Я недовольно засопела и сразу оправдалась перед собой. В конце концов, я ему ничем не обязана. Я не навязывалась, а он и не требовал платы. Собственно, за что? У нас соглашение, и хватит маяться виной. Что за ерунда? Я сделала заказ, отправила его Артему, отвернулась к окну и, глядя на звездочки в небе, блаженно вздохнула. Не буду злиться. Пусть это будет мой собственный локдаун.